Наша Дхарма от Сурьи. Как реки, взламывая лед и раздвигая берега, стремятся влиться в океан потоком нежным, стать океаном, растворившись в нем. Так Бог-ученик за слоем свой в себе стремится плотность растопить, отодвигая то, что не любовь, и в бесконечность света погружаясь вновь и вновь, вселенную пытаясь сердцем охватить, и все познать, искать и обрести себя, став светом истины и истинным мессией. Вот Дхарма в бесконечность путь, прямая светлая дорога в жизнь во вселенском храме Бога.